А ты докажи, раз вы идете под дождь, то можете не вернуться, советую. Свой совет, так и вздохнул, можешь засунуть себе в кишки, но мои монетки ты не получишь ни одной. И с такими злодеями я служу в лучшем легионе вселенной. Пошли, мой друг Белый Кот, одни мы с тобой сиротинушки, всех убьем и станем богатыми, а Илаю накормим навозом. Валите уже, собирать нам было нечего. Проверив сумки, мы неспешно двинулись к северным воротам. В столице улицы были достаточно широкими, чтобы позволить войскам патрулировать, но и достаточно тесными, чтобы случайная встреча могла стать фатальной. На одном из поворотов мы столкнулись с тройкой легионеров 9-го легиона. Среди них оказался мой старый знакомый. Така, естественно, ничего не знал о моем попадании в легион, но, как всегда, не сдержался. Его язык сегодня был быстрее разума. Чего, девяточка, все сраки отсидели за стенами, пока мы вам врагов крошили, да, узнаю вашу тактику, мы в огонь, а вам все награды. Так оскалился, не замечая, как трое напряглись, не удивлюсь, что еще и пограбить наши трофеи успели. Мрак, блять, трое, молча, синхронно разошлись в атакующем построении, словно хищники. Их взгляды были достаточно красноречивы, естественно, они такого оскорбления не смогли оставить без внимания. Причем двое были на уровень выше, чем мы с Така. «Така, ты что творишь?» – тихо прошипел я, разглядывая случайного противника. «Драться сейчас с ними я не хотел, ни смысла не видел, ни желания. Они мне втроем не были соперниками. Выползки убогие. Сейчас мы вам покажем, как мы сидели и как вас кормили говном, тупорезы сраные. 23-й только и умеет в грязи валяться, убогие». Драка была готова начаться прямо тут. «В смысле, кот, пусть они меч стирателя себе в сраку засунут, если я сказал неправду. Больше уродов, чем девятка, еще не придумали, они мне закончить так и не успел, как ему прилетело в морду». Соблюдая дисциплину и строжайший приказ, никто в столице в броне не ходил и оружие не доставал, поэтому отношения выясняли на кулаках, хотя и это было строжайше запрещено. Девятка, мало того, что атаковала первой, так еще и лопоухий попытался врезать мне кулаком, как его товарищ, за что сразу поплатился. Его кулак целился в мою челюсть, но я уже давно не из тех, кого можно так легко задеть. Вообще я был их выше на голову, и бить такого здоровяка это, конечно, моветон. Одним резким движением я ударил снизу по локтю, слыша, как ломается кость. Он заорал, но я не дал ему шанса на осознание. Челюсти захватили его кисть, и я дернул ее на себя, одновременно пнув в грудь. Хруст. Одежда с остатками конечности осталась в моей пасти. Его тело, словно тряпичная кукла, улетело назад на добрых 5 метров, ударяясь о мостовую с глухим звуком. Дебилы, как можно нарываться на коллидер? Для пущей убедительности я начал грызть то, что осталось, медленно, демонстративно, смотря прямо в их глаза. Кровь стекала по челюсти, пальцы трещали под зубами. Драка затухла сама собой. «Сраное, тухлое мясо», — выдохнул я, сплевывая кровь и ткань. Его товарищи тут же замерли, но не для того, чтобы отступить. Оба облачились в доспехи. Лицо второго перекосило злобой, но я даже не дал ему двинуться. Шаг вперед, и я обнажил клыки, рыча, вытаскивая свой сет и доставая тесак. Тишина висела в воздухе, будто сама смерть замерла, ожидая, кто из нас первым сделает следующий ход. «Он мою руку сожрал», — прокричал раненый, выплевывая кровь. «Этот ублюдок, еще шаг, и следующий я сожру твою голову, и твою тоже». «Спокойно, но холодно», — сказал я, бросая взгляд на обрубок руки. «Еще раз увижу вас на моем пути, порву на куски, и больше брезговать не буду. Начнете махать железяками, вы первые начали, мне будет проще объяснять, откуда тут 4 трупа. Хватив Така за шкирку, я потащил его прочь. Его ругательства сливались с моим рычанием. «Он и мою руку сожрал, за то, что убил его врага, а вас прямо тут разделает на котлеты. Нихер лезть на легионеров 23-го. Кот, а почему 4? А-а-а, Така, завали пасть». Швырнув остатки руки в раненого, я рыгнул и, схватив товарища за шкирку, повел его дальше. Така замолк и только хрипло рассмеялся. «Довольный мудак, я был максимально зол, и, млять, готов был их всех убить прямо сейчас. Да все нормально, кот, это такая игра, мы регулярно лезем, и они лезут». Увещевания мудака я слушать не хотел, мне тут и так проблем хватало. Я, можно сказать, самое миролюбивое существо, единственным желанием которого — покинуть эту планету и свалить нахер от отморозков. И тут, просто, среди спокойного города, на ровном месте, удавлю мудака. Без происшествий дойдя до нужных ворот, мы застали там снова недовольного Тогаса и десяток легионеров, которые куда-то разбредались. Илая где? Так раненый еще не оклемался. Я поддержал раненого, не собираясь выдавать. Вы тут чего, самые умные что ли, не охерели? Ведете себя как идиоты, орал Тогас самозабвенно. Нахер напали на девяток? Ага, не думали, что любое происшествие тут же известно командирам подразделений. Ладно, кот, но ты-то-ка подставляешь мою репутацию уже который раз. Я тебе что говорил, нарвался, убил. Плевать кто виноват, какого, в сраку стирателя ты с ними терки трешь, командир, смущенный так-то потер нос, да я и убивать не хотел, так подраться, посмотреть, как кот машется без оружия, а он руку говноеда сожрал и все, они зассали, все уже, закрыли проблему, куда идем, уже никуда, они сами пришли, вообще идея Лаи была в том, чтобы пощипать мелких и монстров во время переходов, нарыть пару сотен новых рабов и устроить тут коту и его свари раздолье. Но Великая решила, что сегодня нам танцевать не будет. Вообще больше для нас танцевать не будет. На стенах посмотрите. Свободны. Глава 17. Многовато их тут, за моими монетками. Врагов действительно было немало. На фоне угрюмо-серого неба и зыбкой дымки казалось, что ад решил сделать послабление в своей суровости. Дождь почти прекратился, и видимость простиралась на пару километров вплоть до границы леса, но тишина была обманчивой. За тонкими тенями деревьев мерцали очаги света, то тут, то там легионы быстро возводили свои лагеря. На первый взгляд я насчитал 15 таких точек, но это была лишь малая часть, не больше трети от того, что можно было охватить взглядом с нашей стены. Эта картина заставляла невольно задуматься, хотя, какие тут мысли, если и так понятно. С нас не слезут. На стене, народу кот наплакал. Пара десятков юнитов да легионеры в башнях, словно забытые часовые. Впрочем, тревогу никто не поднимал. В такую идеальную для атаки погоду любое движение врага будет видно за милю. А столица, в свою очередь, ломилась от войск. Я поднял взгляд на небо. Сплошной свинцовый покров облаков, от которого еще больше хотелось закурить. Мой дом мчит сюда, чтобы выручить, но прибудет он только через 3 дня. А может и дольше. Как они собираются меня отсюда вытащить, для меня загадка. Но я все-таки надеюсь, что червяк придумает что-то. А сейчас надо возвращаться к своим задачам. Конкретным таким. Так-а, ты, конечно, прикрывал мне спину и в принципе боевой товарищ из тебя хороший. Я выдохнул, немного приглушая гнев. Но в следующий раз я отрежу тебе язык. Реально. Так, а что я сказал-то? Что их много? В голосе так-а явно звучала обида. Но он быстро догадался, о чем идет речь. «А, ты про тех дуриков из девятки? Да забей, кот, я бы сам им всем насовал. Просто ты жестковато среагировал. Ну получил по морде то я, делов-то, я все сказал». Я махнул рукой, показывая, что разговор закончен. «Понял, уговорил, больше не буду. А что с этими делать будем? У Тогаса и Лаи вроде был какой-то хитрый план. Можно и мошну у засранцев потрясти и вылезти из западни. Зря отменили вылазку, прогулялись бы. Кстати, ты мне проясни один вопрос. Тогас говорил, что тех из девятки стоило бы убить, и ничего бы за это не было. Это как понимать? Ну как ничего. Так и пожал плечами. Система повесила бы предупреждалку. Своих так-то убивать нельзя. Но командир любой воинской структуры, особенно тысячник, имеет право этот минус снять. Типа заслужил в боевых действиях. Катасса очень их не любит и открыто поощряет драки и остальные вещи. Вот как на рудниках, был сделан запрос, выставлена задача, и система все одобрила. Мы же не просто так их резали, а за благую цель. Просто так нельзя. Такая интерпретация вызвала у меня легкий шок. Приказ был, дело сделано. Но теперь, а если 3 минуса, тогда все, конец. Враг системы, тут на тебя и задание, и ловцы с охоткой прибегут. Поэтому лучше не доводить до 2, а сразу подвиг совершить и минусы стереть. А если грохнуть какого-нибудь генерала? Я внимательно посмотрел на Така, заметив, как тот напрягся. Ну, важную шишку, а потом завалиться к нашему тысячнику и срубить плюс, такое как, прокатит, убивать ради личной выгоды или мести недопустимо, особенно вне территории боевых действий. Словно цитируя документ, сухо и достаточно серьезно ответил товарищ: тут сразу получишь 3 предупреждалки и будешь врагом, от этого можно отмыться, только это будет дорого стоить. Пострадавшая сторона должна будет снять свои претензии, признать твои право на убийство, и тогда вопрос решен. Но лучше так не делать, проще наемников использовать. И я бы не советовал, как бы тебе не подкинул говна этот высоколобый, дело не стоит того. Станешь сам генералом, вызови на дуэль, или что там можно делать в таком статусе и реши проблему. Я смотрю, ты прям правильный как палка иногда становишься, така, даже не хочется тебя скинуть вниз. Я улыбнулся, слегка ослабив натянутость разговора. О, а это что-то новенькое, я просто гибок в таких вопросах, согласился, усмехаясь, легионер. И правда новенькое хреновенькое, лес за лагерем буквально ожил. Деревья по всему периметру начали вибрировать и шевелиться, сминаясь от силы, что двигалась к столице, словно глухая невидимая волна прокатывалась через чащу. Легкий треск веток и густой шелест листвы усиливался с каждой секундой, пока из глубины не показалась первая линия. На нас двигалась огромная толпа высоких, мохнатых монстров, похожих на человекообразных зверей. Они были вооружены примитивным оружием, грубо обтесанными дубинами и короткими копьями, в которых угадывались кривые зубья зверей или куски зазубренного камня. Но это было только начало. За ними, точнее под их явным руководством, следовала еще более жуткая кавалькада невысоких тварей. Восьмилапые создания с телами, похожими на помесь гигантских муравьев и рептилий. Они передвигались рывками, их сегментированные тела поблескивали плотным хитином, сзади покачивались раздутые брюха, испещренные мелкими желтыми точками, как будто они вот-вот взорвутся. Передняя часть этих созданий была максимально заточена под убийство. Массивные лапы с изогнутыми когтями и узкая пасть, утыканная зубьями, как у пилы. Знаешь, чего, мой белый, мстительный друг, надо дергать отсюда, к стирателю не ходи, это добром не кончится, пробормотал така. Валим к Тогасу и Элое. Драться с девятками вместе я не хочу, а командир в этом плане гораздо надежнее. Тут я был с ним полностью согласен. Драться в таких условиях, причем рядом с кем-то, на кого нельзя положиться, самоубийство. Оставалось только пожалеть, что рядом нет других калидр. В столице не было людей, вообще. Катасу пришел в невероятную ярость, когда узнал об этом у местных. Я все-таки продал ему пару пробирок, не рассказывая, что нужна еще и кровь. Перевоплощение пройдет и без нее, но вот за последствия таких тварей я отвечать не буду. Ну и заодно сообщил, что небольшой запас у меня остался и возродить часть стаи в столице мы можем. Тысячнику калидры понравились, поэтому он сразу сделал запрос к местным. Мохнатые хорьки, не крутясь, сообщили, что перебили всех рабов в столице, за что были слегка биты, но об этом история умалчивает. Катасу порой излишне жесток, и это я еще самого главного в легионе не видел, тот по слухам вообще настоящий монстр. Пока крепость гудела от приготовлений к предстоящему штурму, мы стака наконец добрались до нашего участка. Здесь царила дисциплина, все было четко, по уставу. Задачи и планы распределены еще в первый день, так что каждый знал свое место. Никакой суеты, никакой паники. Наш отряд, под командованием Тогаса, получил пополнение, три десятка бойцов разных рас, переведенные из первой линии обороны. Каждый из этих новобранцев, выживших в первых схватках, уже успел доказать, что способен держать оружие и вести бой, несмотря на страх и тяжелые ранения. Шляетесь как бесполезные хупки, где попало. Голос Тогаса разорвал воздух, едва мы появились. В его интонации не было злобы, только фирменное ворчание командира, который всегда требует большего. Рядом стоял Илая, все такой же хитрый и непробиваемый. Он укоризненно смотрел на нас, словно мы где-то проспали всю войну. «Раненым ты точно не выглядишь», — пробормотал я, окинув взглядом Илаю. «Вы отсутствовали 15 минут», — ответил он, скрестив руки на груди, будто защищая себя от моих слов. «Целая вечность на поле боя, а одна хитрая жопа валялась на кровати, вместо того, чтобы бить девяток. Я смотрю, у нас появились новые враги, что делают?» Так и небрежно завалился на стену и выглянул из больницы. Через мгновение его голос изменился, стал более резким и напряженным. «Ой-ей, оцени, белый». Я шагнул ближе, выглянул следом и невольно присвистнул. Вся поляна перед нами, на расстоянии фаербола, была буквально утыкана тварями. Их тут были сотни тысяч. Густая масса существ заполнила все, не оставляя и следа вечного болота. Мой взгляд метнулся к интерфейсу, активируя идентификацию, и стало еще хреновее. Твари были далеко не мальками. Поводыри пада, 19 уровень, слепни пада 15 уровень. Так, это два вида монстров, и нет разумных, кто такой этот пад? Спросил я, не отрывая взгляда от массы созданий, словно растекающейся по полю перед нами. Кто его знает, пожал плечами Тогас, проверяя оружие. Его голос звучал грубо, но было видно, что даже он нервничает. Однако, чтобы скрыть напряжение, он попытался шутить. Я не часто бывал на баральских территориях. Какой-то ублюдок, умеющий выращивать этих полузверей, видит танцовщица, я бы выпустил кишки каждой твари, кто их сюда привел. Жаль только, не побывать мне на их землях, закончил он с рычанием. Илая, стоящий неподалеку, выглядел совсем иначе. Холодный, спокойный, как всегда, он оценивал ситуацию с безмятежностью хищника, но на этот раз в его глазах читалось глубокое недовольство. «Идут», — бросил он, жестко и лаконично, следя за движением врагов. «Если будет плохо, уходим. Кот, така, ваша задача — прикрывать командира, Илая. Некуда уходить», — вдруг взревел Тогас, ударив себя в грудь лапами. Его голос прорезал шум, словно рык дракона. «Идите сюда, твари. Дети стирателя голодны до вашей крови. Ну же!» Крик эхом разнесся по округе, и, кажется, его услышали даже противники. Первым врага встретили сотни фаерболов, разбиваяся бесконечный поток несущихся тварей. Огонь и расплавленный металл прожигал целые дыры в потоке существ, разрывая тела на части, словно слону дробина. Сплошной поток докатился до стены и начался штурм. Твари, словно наплевав на гравитацию и гладкие стены, медленно поползли вверх, периодически, десятками и сотнями, отваливаясь от стен под взрывами фаерболов, выстрелами из разнообразного оружия, которым были вооружены многочисленные защитники столицы. Вниз полетели огромные камни, их вес впечатлял. Некоторые из булыжников могли достигать полтонны. Пара мощных гоплитов, размахнувшись, с легкостью отправляли эти громады прямо в гущу наступающих врагов, как будто играли в гигантские кегли. Кидать далеко не приходилось, поток тварей заполнял все пространство перед стенами. Местные жители, словно муравьи, заготовили бесчисленное количество камней и кирпичей, и теперь этот арсенал превращался в смертоносное оружие. Воздушный поток, особенно у тех, кто прокачал этот навык, оказался настоящим благом. С каждым взмахом он срывал монстров со стен, отправляя их обратно вниз, прямо в толпу собратьев. Даже немного завидно, что я сам его не изучил. Хотя нет, не завидно. Учитывая ограничения на количество заклинаний у гоплитов, я предпочел бы что-то поинтереснее, чем простой ветер или полог. У меня до сих пор есть 3 свободных слота, которые я берегу для чего-то действительно стоящего. С другой стороны, оглядываясь на сотни бойцов вокруг, я замечал, что у большинства нет ничего уникального в запасе. Они, как и я, явно ожидали чего-то большего. Я неоднократно расспрашивал Илаю, который был более сведущ в вопросах магии, а также Тогаса, но их ответы оставляли желать лучшего. Все мечтали найти свое уникальное заклинание, но далеко не у каждого был шанс на это. На что так и непрестанно ржал, продолжая утверждать, что никаких уникальных заклинаний нет, просто не всем они достаются. И будь у него большие деньги, то он бы себе купил парочку интересных вещей. Вон, у тысячников, таких как Катасу, точно были подобные способности, но про остальных никто ничего не знал. Блин, а ведь магма, сдохшая в доме, реально имела крутую штуку. Сейчас бы жахнуть Армагеддоном тут, было бы хорошо. Тем временем стены заполнились юнитами-рептилиями. Повелители пустили их в дело. Хорошее решение. Пусть дерутся те, кого не жалко. Они стоически принимали на себя удар, отвлекая часть наступающих. Мы тоже не оставались без дела. Огненные шары, летящие с наших стен, рвали ряды врага. Магия работала безупречно, и, что самое приятное, враги не имели средств ей противостоять. Это превращало уничтожение тварей в почти безнаказанную бойню. Однако вскоре монстры начали подходить слишком близко, и нам пришлось браться за копья. Сложно сказать, как долго мы могли сдерживать этот живой поток, но каждый удар копья заставлял меня чувствовать, что это нечто бесконечное. Живой ковер из леса и не думал кончаться. Наоборот, он становился только гуще. Казалось, что природа сама выталкивает своих мерзких созданий на стены города. И вдруг, среди волн нападающих показались новые создания, стада ашуков. Их было столько, что язык не поворачивался назвать это просто группой. Эти массивные твари не разбирали, кто перед ними, враг или союзник. Они давили все, что попадало под их щупальца, методично уничтожая все на своем пути к столице. И приближались они к нам как-то слишком быстро. Что там насчет ухода? Проорал Тока, отшвыривая очередную тварь, перекрикивая шум и рев тысяч глоток. Какой план? Столица стоит на старом руднике. Каменное основание. Крик Илая едва был слышен, но его слова заставили меня напрячься. В центральных башнях есть спуск вниз. Если не удержим город, будем прорываться туда. Нам в ту башню, что с 8 этажами. Есть все основания предполагать, что мы не удержим. С горькой иронией отозвался Тока, не снижая темпа боя. Сейчас это даже сражением назвать трудно. Это была настоящая бойня. Тела врагов уже лежали у стен таким плотным слоем, что спустя пару часов битвы они наполовину перекрыли высоту укреплений. Твари, которые не успели погибнуть от магии, камней или стрел, использовали этот зловещий трамплин, чтобы еще быстрее подниматься наверх. Писец, я многое видел в своей жизни. Я участвовал в бесчисленных сражениях, но такого массового забоя на одном месте, где трупы становятся частью ландшафта, никогда. Я бросил взгляд в сторону леса и пригорюнился еще сильнее. Поток монстров не уменьшался, он не редел, как будто сама природа решила ополчиться на нас, используя все, что могла. Тем временем легионы врага так и не вышли из своих лагерей. Они оставались в стороне, наблюдая за тем, как их союзники истощают нашу оборону. Мы уже осознали, что первый штурм столицы будет одновременно последним, если только 23-й не выкинет какую-нибудь фишку, способную перевернуть ход этой бойни. Но с каждой минутой становилось все очевиднее, что чуда не будет. Либо оно не на нашей стороне, либо еще просто не пришло время. В конце концов, стены остались на попечении юнитов. Мы сосредоточились в выступающих башнях, чтобы оттуда поддерживать огнем многочисленных слуг рептилий, которые пока еще успешно справлялись с обороной. Судя по тому, как разворачивались дела дальше, и тому, как группы и отряды живых уходили вглубь столицы, выставляя все, что у них есть на стенах, под стенами и на улицах, у командования все-таки был определенный план спасения для всего легиона. Однако план был и у противника. Судя по всему, наша сторона не являлась основной целью удара. В городе, тем временем, постепенно нарастала паника. Где-то раздавались крики, усиливались звуки разрушений, а отдаленные вспышки магии говорили о том, что враг нашел другой путь к ослаблению обороны. Илая, погруженный в свой внутренний интерфейс, пропустил свою очередь на заклинание и теперь с напряжением всматривался в отображаемую информацию. Его лицо стало мрачнее тучи, и судя по тому, что он видел, дела были хуже, чем я предполагал. «Тогас, уходим», — резко бросил он, разрывая молчание. «Ты получил приказ, Катасу пробивается к 8-й точке. Враги уже в городе. Он ждет только нас». Последнее слово прозвучало особенно четко, как удар молота. Илая привлек внимание командира, ударив его кулаком по броне. «Твари!» — взревел Тогас, раздраженный и подавленный одновременно. «Столько трупов, и ни одного нормального трофея или достойного врага». Его голос рвался, будто он не мог смириться с происходящим. «Пусть сами мрут здесь. Команду слышали? Мы покидаем этот позорный бой». И, словно это было самым естественным решением, Тогас шагнул от бойницы, направляясь к лестнице вниз. Уже оттуда он бросил через плечо. Голос разума говорит: «Надо валить, бегом. В сраку вам сапог стирателя, живо. Ненавижу пещеры и ненавижу рудники», — проворчал я себе под нос, двигаясь следом. «Чего?» — обернулся Тогас, но, увидев мой хмурый взгляд, лишь махнул рукой. «Иди, давай», — дождался. «Валим». Поток легионеров, а также тех, кто, очевидно, знал о приказе, ручейками стекался к центру столицы. Все обходили выставленные заслоны из юнитов, оставленных прикрывать отход. Каждый шаг сопровождался глухим гулом далекого сражения, и чем ближе мы подходили к цели, тем сильнее давило ощущение тревоги. Город, когда-то наполненный жизнью, теперь погружался в хаос. Впереди, в самом центре, происходило ожесточенное сражение, которое полностью перекрывало нам дорогу. Воздух был тяжелым от запаха гари, пыли и крови. На первый взгляд, казалось, что это просто еще одна линия боя. Но стоило нам приблизиться, как стало ясно. Несколько участков стен уже пали, лишив защитников возможности отступить. А причина этому была очевидна. Камни Эдепада, 35 уровень. Твари, высотой под 5 метров, напоминали оживших каменных големов. Они сокрушали все на своем пути, смешивая в кровавую кашу юнитов и живых. Их движения были тяжелыми, но пугающе точными, а каждый удар – смертельным. Прорваться сквозь них казалось невозможным. Хотя монстров было всего пятеро, они доставляли столько проблем, сколько доставила бы целая тысяча. Катасу с сотней легионеров появился на площади чуть позже нас. Видимо, их путь оказался гораздо тяжелее, чем наш. Даже на фоне общей безнадежности его фигура вселяла уверенность. Пока мы пытались найти хоть какой-то обходной путь, он без колебаний ринулся в бой. Его барьер, сияющий мягким светом, защитил тысячника от первых сокрушительных ударов камнеидов, позволяя ему пробиться ближе. Легионеры, воодушевленные примером командира, вопя на сотню глоток, что-то нечленораздельное, слаженно пошел вперед, готовый встретить смерть или принести всем, кто стоит на пути. А нам, волей самой танцовщицы, оставалось только одно – вступить в бой. Мы поддерживали наступление залпами фаерболов, стараясь ослабить камнеедов и отвлечь их от скачущего среди них тысячника. Кот, без обид, но, если ты умрешь, я заберу твою сумку. Хорошо, так ухмыльнулся, несмотря на хаос вокруг, поднимая копье. Сделай мне такое же одолжение. Забери мою. Если ты сдохнешь от таких уродов, то у тебя в сумке даже грязи нет, поэтому я оставлю ее врагу. Эй-эй, Така попытался возмутиться, но его улыбка только ширилась, выдав нервное напряжение. Хотя да, пожалуй, ты прав, но все равно договорились. А он прав. Тогас, снова вооружившись своими пиками, расхохотался. Монету Така не больше, чем у этой стены, хотя нет, у стены есть камень, а у Така только мясо. На меч. Я не удержался и хмыкнул. На фоне происходящего даже такие шутки звучали уместно, будто давали передышку разуму, который пытался осознать безумие вокруг. Если честно, я думал, что Катасу не выживет. Его защита, несмотря на всю мощь, продержалась лишь три удара. Барьер погас, словно стеклянная оболочка, разлетевшись тысячами невидимых осколков. Но вместо того, чтобы погибнуть, тысячник применил что-то неведомое. Заклинание, которое я раньше не видел. Над ним вспыхнул огненный пузырь, испускающий ослепляющее сияние. Он отталкивал врагов, а тех, кто оказался слишком близко, сжигал до основания. Температура была такой, что первый камнеид, попавший под эту ауру, буквально наполовину расплавился. Массивное тело, еще мгновение назад выглядевшее неуязвимым, начало обтекать лужей жидкого камня. Его товарищи попытались оттащить расплавленного собрата, но уже было поздно. Катасу не стоял на месте, он методично сжигал одного за другим, заставляя врагов ослабнуть, прежде чем его барьер исчезнет. Ему даже не надо было атаковать оружием, заклятие справлялось само. Гоплиты его отряда, вооруженные длинными копьями, старались зажать камнеидов и не дать им возможности двигаться, пока огненная аура выжирала очередного попавшего под нее монстра. Но, увы, эта невероятная мощь продержалась лишь минуту. Как только аура погасла, один из камнеидов нанес сокрушительный удар. Тело Катасу взлетело в воздух, словно тряпичная кукла, и с глухим звуком ударилось о стену. Его фигура, безжизненно распластавшаяся на камнях, заставила нас замереть на мгновение. Тысячник погиб, но он умер достойно. Ему удалось уничтожить как минимум двух тварей и серьезно повредить остальных. Мы, тем временем, бросились добивать оставшихся. Одного из камнеидов мы буквально запинали толпой. Когда часть его каменной брони раскололась, обнажив мягкие внутренности, его сразу же нафаршировали железом до самого основания. Но эта победа далась нелегко. Мы потеряли десяток гоплитов, прежде чем смогли его свалить. Оставшиеся двое, поняв, что бой для них проигран, попытались скрыться, ковыляя в сторону ближайших улиц. Однако там их встретила очередная группа юнитов. На улицах началась новая бойня, но мы решили туда не лезть, у нас были другие задачи. «Не стоим!» — резко выкрикнул Илая, бросившись к телу тысячника. Он быстро осмотрел его и с облегчением крикнул: «Живой! Подхватите! Быстро и уходим!» Несколько легионеров подхватили тело рептилии, и вся наша группа и еще несколько десятков легионеров из других, разгромленных отрядов, побежали в сторону нужной башни. Идти оставалось чуть больше сотни метров, которые постепенно заполнялись поводырями и слепнями. Оборона столицы, как стало очевидно, продержалась ничтожно мало. Несколько часов, и все. Периметр пал почти повсюду. Где-то защитники успели эвакуироваться, оставив линии обороны, а где-то сопротивление длилось до последнего бойца, и там погибли все. Выжить удалось лишь нескольким сотням воинов. Правда, об этом я узнал уже потом, в более спокойной обстановке. Сейчас же наше положение было далеко не из лучших. В бой мы ввязались сходу, тут же выстроились в привычную, проверенную схему. Я, чуть впереди и справа, рядом со мной Тогас на первой линии, чьи пики уже были в боевой готовности. Позади нас, Пилая, так и несколько четырехруких легионеров, прикрывающих тылы и фланги. Их длинные копья работали без остановки, сдерживая волну тварей, что пыталась окружить нас. Собранная группа, работая как единый механизм, с трудом, но прорвалась через несколько сотен тварей, не дав им ни малейшей возможности затянуть нас в мясорубку. В конце концов, мы достигли цели, небольших узких ворот башни. Первыми затащили раненых, затем начали заходить остальные. Я чувствовал, как ярость нарастает внутри меня. Хотелось броситься на врагов, забыв обо всем, в боевом безумии расчистить путь остальным. Но Тогас, сволочь, словно почувствовал мое состояние. Его лапа ударила меня в грудь с такой силой, что я отлетел прямо в проем ворот. «Вали!» – прорычал он, не дожидаясь ответа. Меня, еще орущего, схватили и утянули дальше в башню. Последним внутрь вошел сам Тогас, обернувшись, чтобы убедиться, что никто из наших не остался снаружи. Он зашел, закрывая за собой дверь, и в этот момент шум сражения остался за нашими спинами. Мы сделали это. Пока что. Сейчас бы вина, бочку. Такое дело стоит отпраздновать. А, кот, глава 18. Все, у кого остались камни в сумках, заваливайте вход. Голос Элай резал тишину, быстро отдавая команды, пока командир приходил в себя. Уходим дальше. Готовьте свет. Проход был завален за считанные минуты. Когда последние камни закрыли проем, мы оказались в полной темноте. Тишину нарушил только звук треска зажженного светильника и удары с той стороны крепкой стальной двери. Надолго удержать врага она не сможет. Но судя по тому, что в дверь не долбились, выкуривать нас будут позже. Катасу, раненого и еще не пришедшего в сознание, уложили у стены и залили лечилкой. Не только в пасть, но еще и открытые раны. Не знал, что так можно. Учту на будущее. Его тяжелое дыхание эхом отражалось от каменных сводов. Я огляделся вокруг. Нас осталось чуть больше полусотни. Полусотни из почти двух сотен, что прорывались к башне. Жопа. О судьбе генерала Аса и основных сил ничего не было известно. Ну и что дальше? Вырвалось у кого-то из бойцов. Вопрос повис в воздухе, как и наше общее напряжение. Положение было отчаянное. У меня мелькнула мысль, что стоило бы пробиваться к лесу, но я сразу ее отбросил. Это было просто невозможно, мы легли, бы не пройдя и десятка шагов. Дальше, ждать, за нами придут. Устало произнес Элая, усаживаясь прямо на холодный пол. Его голос, лишенный эмоций, словно был ответом всем сразу. Командиры есть? Сотники? Никого? Десятники? Вы серьезно? Никого кроме Тогаса? Все офицеры Катасу погибли защищая командира, никто не прятался, все стояли на первой линии сражения. Но командир не отошел от сражения и перевел все стрелки на Элаю. А чего ждать, что нас тут как крыс перебьют? Карающий девятого должен атаковать глушилку через 2-3 часа. Народ одобрительно зашумел, а Элая продолжил. Секрета больше нет. На борту 5 легионов эфебов и 2 гоплицких. Будем надеяться, что этих сил хватит, чтобы перехватить контроль. Вот это, конечно, новость. Отличная, я бы сказал, тем более, что там обретается мой знакомый Биг. Я... Тут же, пока есть время, написал письмо Сати, идентификатор мохнатого хоть и был забит в память, писать сам я ему не буду, тратить драгоценное письмо. Буду надеяться, что они быстро ответят и новости будут хорошими. Если меня спасет карающий, я буду совершенно не против, а уйти они не могут, из толпы раздался встревоженный голос. Почему бы баальцам не оттащить глушилку подальше? Не могут. Они пока не смогли перебить сигнал с системного осколка, а на перенастройку арки, чтобы полностью подчинить планету, нужно время, коротко ответил Элая. Его взгляд скользнул по нам, словно он подбирал слова, чтобы кое-что важное не ушло в чужие уши. Видимо, так и не нашли осколок, либо не было достаточно сил для его штурма. Если баральцы оттащат глушилку, то стоит нам продержаться пару часов, и наша портальная арка автоматически настроится на систему. Тогда останется только добраться до него. Нам нужно успеть добраться до арки до того, как баральские техники завершат захват. А телепорт? Подал голос кто-то еще. Почему бы не использовать его сразу? Ушли бы на осколок и сидели бы там, в Хрен с ним с девяткой и местными. Есть телепорт, пока глушилка на орбите, телепорт бесполезен, пояснил Илая, словно ему самому было неприятно это признавать. Мы можем прыгать только по планете, за ее пределы, никак. Да и ты видишь тут телепорт, ближайший был в лагере, но командиры его перепрятали, после того как мы с Тогасом вернулись. Так что ждем, готовимся к бою. Если за нами никто не придет, пойдем по местным катакомбам. Я немного знаю, только общее направление. На месте, прислушиваясь к затихшим ударам, мы торчали еще полчаса, когда на нас вышел сильно обожженный и потрепанный разведчик. Катасу, ранен, тут остатки его отряда, из командиров только я. Тогас вышел немного вперед. Ты кто? Разведка, отряд Мали. Командир погиб, руководством легиона сейчас занимается сам генерал. Я за вами, уходим. У нас чуть больше часа на сбор всех частей легиона. Пока шли к нужной нам цели, я внимательно грел уши, следуя за Тогасом и Элой, расспрашивающих разведчика. Ситуация была печальная. Кучу имен, которые перечислял разведчик, на вопросы командира и заместителя, шли с пометкой. Погиб, скорее погиб, неизвестно, что в нашем случае означало одно – смерть. Судя по всему, Катасу – единственный выживший тысячник легиона, и если слушать бормотание Итака, то за такое и наградить могут, раз вытащили своего командира. Из повелителей погибло минимум двое. Камнииды оказались не самой большой проблемой. Основная драка была на севере столицы, где стены атаковали не только твари, но еще и высокоуровневые гоплиты, среди которых было 10-30-ок, с прикрытием в полсотни бойцов 25-27 уровня. Запредельная сила. Там топы легиона вместе с генералом сцепились насмерть, поубивав друг друга практически полностью. Генерал Ласа победил, но эта победа стоила легиону очень дорого, фактически оставив его без командования. Командиры девятки также погибли там полностью, что, несмотря на общую неприязнь к ним, вызывало только уважение. Как бы я ни хотел прирезать Лопоухова, вынужден признать, его легион оказался невероятно стойким в бою. Это получается, свободные участвовали в боях? Спросил я Утака. А почему бы и нет? Тот пожал плечами. На то они и свободные, не у всех из них много денег, кто-то присягал богам, так что это бывает. Генерал Ласа тоже по статусу свободный, только он слуга блистательного. Хер бы я пошел в слуги, имея такой статус. А ты не заговаривайся, даже не представляешь, какие преимущества это дает. Ну и что, служить Богу, это лучше, чем прозябать в своей зоне контроля, выращивая скот и продавая зерна или излишки в систему. А тут, сила. Ты ж сам собираешься валить после окончания контракта? Так и свалю, сотню лет проведу в безделии, изучая военное дело и искусство, чтобы стать сильнее, а потом вернусь в легион, зато сразу буду как Илая. И платит раз в 5 больше и безопаснее. А ты не подслушивай. Увидев интерес заместителя, шикнул Така, не для тебя рассказываю, командиром меня сразу не сделают, тут зависит и от знакомств, но думаю, если Элая продолжит свою карьеру, то меня по старой памяти вполне может назначить своим заместителем, или сотником, как Тогаса, все через знакомство, гадство. Ты не прав, вырос такой большой, а не знаешь, что своим надо доверять, пришлый пошлет твоих бойцов на смерть, и не поморщится, а тот, кто воевал вместе с ними, прошел весь от легионера, тот никогда так не поступит. В некоторых вопросах Така был даже слишком наивен, но отвечать ему я не стал. Кажется, мы пришли. Мы вышли в большой просторный зал, хорошо освещенный десятками светильников. Народу тут было прилично, я бы сказал даже весьма. Генерал Ласа смог спасти как минимум несколько сотен легионеров, что по-прежнему делало 23-й легион серьезной силой. Конечно, атакуем мы сейчас врага, особенно этих падовских тварей, мы там и поляжем, слишком несоизмеримо количество. Сейчас все зависит от того, что придумал Аса и его офицеры. Жив, отличная работа, легионеры. Когда уйдем с этой сраной планеты, каждый получит достойную награду. Лично подам рапорт блистательному, он любит солдатские подвиги, так как сам в свое время поднялся их обычного пехотинца. Генерал Ласа являлся представителем одной из многочисленных человеческих рас, но скорее походил на орка из фэнтезийных книг. Кожа только была не зеленой, а пепельно-серой. Одетый в кожаные доспехи, которые словно в облипку сидели на его накачанном теле, он выглядел скорее как воин с картинки, чем как генерал, способный командовать легионом. особенно на фоне легионеров, закованных в огромные доспехи. Это что ж там за кожа, такая, что она лучше, чем крепкая сталь. Хотя чего я думаю, вон, Сати, сучка стервозная и то командовала легионом мальков и фебов, а по ней и не скажешь, так что внешность зачастую обманчива. Внимание, бойцы моего славного легиона, система и боги нас не бросили. Я вместе с вами скорблю о павших товарищах, так как и сам потерял сегодня много достойных вечной жизни друзей. Такова жизнь, такова система, и таковы мы, являющиеся тем оружием, что несет славу Троицы на всех мирах и соколках мироздания. Распыляться не буду, тот, кто давно служит, знает, как долго я порой могу говорить. Судя по одобрительным смешкам и кивкам, это было правдой. Генерал тем временем продолжил. К нам идет крушитель 9-го легиона. У него на борту должно быть достаточно войск, чтобы выбить с глушителя экипаж и гарнизон, и захватить его. Это дерзкий маневр, враг такого не простит. Но не менее дерзкую атаку мы с вами совершим сегодня и здесь, как только придет сигнал о выполнении миссии. Наша задача сложна. Генерал перевел дух. Предельно сложна. Нам нужно прорваться к порталу в момент, когда арка перестроится и появится доступ к осколку. Он до сих пор не захвачен врагом, видимо, они его не нашли. Поэтому по приказу, пейте все усилители, и делайте все, чтобы вы стали сильнее и лучше. Этот бой запомнится врагам навеки. Как 23-й, прорвал блокаду и ушел непобежденным. Народ поддержал одобрительным гулом лозунги генерала, а я начал размышлять, что стоит делать дальше. Хрен знает, может, мозги у меня окончательно встали на место и вернулся к жизни старый кот, может, еще чего. Но внутри меня все говорило о том, что атака на портал против твари Пага, которых там бесконечное количество, это тотальный пиздец. Если мы крепость сдали, как нифиг делать, за несколько часов, потеряв большую часть легионеров, то уж прорваться через порядки врага до портала, удержаться там на момент его запуска и уйти помахать ручкой. Это очень мало шансов. Может, тогда вообще стоило сразу всех запихать вниз и тут сидеть. Смерти я не боялся. Пыточные дома надежно закрывают этот страх. Скорее мне было жаль того факта, что подохну я хрен пойми, где, еще и бесполезно. Это глобальная, типа, война. Да мне пока вообще на нее плевать. Я только жить начал, червяка вырастил. Самостоятельность в решениях получил. Столько всего, чем не успел воспользоваться, и вот это скорее бесило. Я стоял в начале силы, и не успел ее взять. Тычок в бок заставил меня очнуться. Ты чего слюни пустил? Сожрать генерала хочешь? Така, ехидно улыбаясь, пощелка зубами, изображая будто что-то кусает. Любишь же ты жрать всякое го. Тихо, млять, удавлю. Приглушенный голос Тогаса впереди заставил засранца заткнуться, сделав вид, что он сама внимательность. А генерал продолжал сообщать план нашего движения, не обращая внимания на задние ряды. Пара моментов. Повелители уведут юнитов на отвлекающий маневр. Поэтому наша атака будет без прикрытия их многочисленных сильных слуг. Если у вас еще есть целые юниты, выпускайте всех. Так, информация появилась. Один из оставшихся офицеров что-то прошептал генералу, отвлекая его от речи. Судя по недовольному лицу, что-то в плане нашего спасения пошло по одному месте. Пиликнуло письмо. Пока все молчали, открыл. Писала Сати. Видит боги, кот, ты чудовищно везучий тип, или наоборот. Мы уже возле планеты. И более того, Карас вывел дом прямо на корабль-глушилку, где мы наблюдаем системный корабль, тот, который крушитель. Они атакуют. Но, Биг пишет, что им хана. Механики забаррикадировались в своих отсеках и смогут продержаться еще несколько часов. Их явно ждали. Все командование ликвидировали практически сразу. Гарнизон слишком большой, и я прошу Караса атаковать глушилку прямо сейчас, чтобы спасти друга. Пока пишу эти строки, он принял правильное решение. Мы атакуем корабль-глушитель. Варк или Луна напишут тебе по результату. До начала стычки 3 часа. Пусть меч твой будет остер и танцовщица щедра. Выживи, ты мне еще должен. Мля. Так, легион. Возникли проблемы со связью с крушителем. Пока точно неизвестно, что происходит. Командование корабля не выходит на связь. Ждем. Можете расслабиться. Ата донес всю информацию, что ему известно, и ушел в сторону, молча и гордо, словно павлин. Не нравится мне этот генерал, хотя и неплохая у него была задумка. Да и уровень 32-го. Зверь, че ты млекаешь? Така, торчащий рядом, чистил оружие. Я вот думаю, надо было валить в лес, через толпу можно было пробиться, а тут нас просто завалит, и мы сдохнем, если крушитель облажается. Девятый легион на это способен. Так, из девятки никого не осталось, они все погибли, а мы тут. Все правильно, мы герои, а они надутые тупицы, кроме как в пафосы не умеющие. Любой дебил может сдохнуть ради своих идеалов, он же дебил. А вот выжить и победить, тут он покачал пальцем. Дурацкая привычка, сломаю как-нибудь, как достанет. Это умеет генерал Ласса, он точно знает, что и как будет, и девятка все сделает как надо. И хотя мне не сильно хочется тут находиться, я верю, что все будет как сказал генерал. Мне только что сообщили по моему каналу, что крушителю хана письмо пришло. Ахах, кот, ты с ума сошел, откуда у тебя сведения? Увидев, что на Така обратили внимание Тога с Целой и еще пяток рядом стоящих легионеров, тот добавил, да Белый говорит, что крушителю хана. Откуда новость? У меня там друг в механиках. Нас вместе призвали, в сраку стирателя твою голову, кот, и хера ли ты молчишь? Тогас и Илая, схватив меня под руки, потащили к генералу. Я и сам собирался к нему идти, но как только появится нормальная информация, что глушилка взята, и мы можем действовать, а говорить о том, что еще не сделано, смысла не видел. Генерал, я сотник Тогас, из отряда Катасу. У моего легионера товарищ служит на крушителе, он пишет плохие новости. Рассказывай, быстро. Генерал нервничал, но это и так было понятно. Самоубийственный план еще даже не начался исполняться, а уже висит на волоске. Я мобилизованный, вместе со мной был друг, он опытный механик. Нас должны были распределить в 9-й, но я отказался и попал в 23-й. Механика забрали на крушитель. Сейчас мне пришло письмо, что на глушителе ждали атаки, командование корабля ликвидировано. Механики заперлись в своих отсеках и продержатся еще несколько часов, не больше. Это точные сведения. Ты уверен, Тогас, он не предатель или не шпион? Механик-предатель на корабле, который идет к нам на помощь. Тебе не кажется, что слишком все смотрят в одну сторону? А ведь меня сейчас прямо тут могут убить как шпиона. Неожиданно пронеслась мысль. Ни хрена себе, ведь реально, я прибыл вовремя. Биг вовремя попал в 9-й. Идеальная операция. Генерал, прогудел мой командир. Кот отличный боец, у которого есть пара отличных навыков и мутаций. Я за него ручаюсь, мы прошли все бои на планете вместе. Если бы он был предателем, то я погиб бы еще несколько недель назад. Для мобилизованного, он вообще один из самых достойных воинов, не чуждых боевого безумия. Я тоже ручаюсь, мой генерал, в дело вступила Илая. Кот, хитерый себе на уме, но не предатель. Катасу, с ним общался, и посчитал его интересным и перспективным для легиона. Это о его мутантах я докладывал 2 недели назад. Нам еще не пришли все данные, но и то, что известно, он системный воин и в предательстве не был замаран. Знаем, что пропал после сражения в секторе Атилы, планета Траков. Больше информации в его досье, оно у вас в доступе. Блять, так вот чем занимается Илая. Я-то все думал, какого хрена он нашивается при Тогасе, не имея ни звания, ни должности, но при этом зачастую в обход всем общаясь напрямую с Тысячником. Этот говнюк из местной службы внутренней безопасности или что-то подобное. Да, спасибо, Илая, я изучу его досье. А сам, что скажешь, кот? Интересное имя, что-то значит. Домашнее животное моей расы, когда-то было хищником, поэтому такое имя. В памяти проскользнула мысль, что имя кот является частью моего земного имени, но я не смог его вспомнить. Смысла врать не вижу. Я не хотел сюда попасть, это правда, но точно не предатель, а лучше бы был. Грустно заключил генерал и сразу пояснил напрягшимся друзьям, а иначе этих людей и не людей я больше называть никак и не мог, и охране. Убили бы его и стало бы проще. Очень хочется сейчас начать убивать, и я думаю, я не один тут такой. А так, спасибо за информацию, раз теперь помощи ждать неоткуда, будем разрабатывать план дальнейших действий. Свободны. Но уходить я не собирался. Вроде прошло не так уж и много времени, после письма Сати, как у меня появилась иконка нового письма. Оперативно они там воюют. Кот, глушилка почти захвачена. Командный пост точно. Бои еще идут, врага тут очень много. Но мы уже получили доступ к внутреннему интерфейсу, по которому идет общение с войсками врага на планете. Они знают, где вы и очень скоро будут атаковать. Вам нужно уходить. Сигнал перекрыт Карасом. Он гарантирует очень быструю настройку с портала возле вашего города прямо в дом. Повторяю, не знаю, как, но через полчаса портал будет работать на прием в дом, без допусков и паролей, только заходи. Работать в таком режиме будет в течение 10 минут. Удачи, воин. Постарайся дойти и вытащить свою тушку без сильных повреждений. Генерал Лоса, у меня есть еще одна новость, и она гораздо важнее, чем все остальное. Глава 19. После недолгого разговора, мне удалось убедить генерала, но, случилось это только благодаря вмешательству Илай. Он, сдержанно попросив разрешения, извлек из своих запасов небольшую пилюлю и протянул ее мне. «Пилюли жрать не буду. Это интерфейс легиона», — пояснил он, заметив мою настороженность. «Боевой модуль связи. С его помощью ты сможешь работать с нашей системой, обмениваться сообщениями посредством письменности, фиксировать визуальные данные, в том числе и переписку». Увидев мое недоумение, Илая поморщился, но объяснил более подробнее. «Это своеобразный боевой чат, где можно получить нужные сведения, карты, фотографии врага и кучу других полезных ништяков, что привело меня в полный восторг. А почему я раньше не встречал такого у других легионов? Ты же из сектора Атиллы, верно?» «Ну, он немного». Илая задумался, явно подбирая слова, чтобы не прозвучать откровенно грубо, обзывая серого мудака. «Жлоб он, тухлый, вот кто», не выдержав, буркнул Лоса, и тут же продолжил с заметным раздражением в голосе. «Постоянно в кредитах, доит свой сектор как дойную корову, и развития никакого. Зато его армия, одна из лучших на границе, раз за разом тратится на бессмысленные столкновения. С кем? Нейтралы, потеряшки, да они сами упадут в руки, когда система наконец объединится. А генерал, оказывается, из той же породы, что и тысячник с Элой. Да у них тут, похоже, целая секта. И я бы не сказал, что их идея мне совсем не по душе. Если я правильно понял их замысел, то они, по сути, внутрисистемные революционеры. Такие, которые сначала хотят, чтобы система захватила все игровое пространство, подчинив себе каждую мелочь. А потом, бац, переродилась изнутри, посредством явления разрушителя. Знаю я, какой там будет разрушитель. Какого нарисуют, тот и будет. Нужен послушный мессия? Получите. Главное, чтобы все под контролем. Новый интерфейс добавился к моей системе через минуту после активации. Еще пару минут я потратил, чтобы разобраться, как делать снимки с глаз. Функция, скажу честно, оказалась удобной, но настройка танцуй ее великая, сложная. Перемудрили древние разработчики. А что это точно не было новинкой, их этикам было ясно сразу. Нет в этой вселенной ни хрена нового, только забытое старое кругом валяется. Впрочем, как только освоился, сразу решил связаться с Сати через этот пресловутый чат, но не тут-то было. Интерфейс, видите ли, работал только в пределах согласованного списка пользователей, который утверждала служба безопасности. Да и расстояние, на котором работал чат, было не особо большим. Судя по всему, согласовали меня очень быстро. У Така такого интерфейса не было, и судя по его кислой морде, он бы от него тоже не отказался. Первым делом открыл письма от Сати и Варга, сделал скриншоты их сообщения и переслал Элое. Субординация, еб твою медь. А тот, лично все проверив, еще раз пересмотрел каждую мелочь, прежде чем переслать информацию генералу. И хотя Аса, судя по всему, получил максимально точные данные, относительно точные, конечно, вдруг это какая-то хитрая баральская многоходовка, он действовал быстро и без суеты. Видно было, что этот человек привык работать в боевых условиях, но мне все равно казалось, что очень много времени просто упущено впустую. Я перебрал всю сумку с горами трофеев, но как показывала она отсутствие хоть одной бомбы, так и показывала дальше. Револьвер, зато зарядил новыми пулями. Постреляю хоть немного, легион. Планы меняются. Громко гаркнулося, так, что я даже вздрогнул. У нас 15 минут, чтобы дойти до портальной арки, уничтожить кучу врагов и покрыть себя неувидаемой славой. Я иду первым. Саянна, Маратека, начинаем. От его голоса казалось, что воздух вибрировал. Мужик умеет работать на аудиторию. А потом я увидел тех, кого он назвал, кажется, самих повелителей. Два ящера, на первый взгляд обычные, никаких особенных примет, просто пара стандартных рептилий из расы Катасу. Идентификация показывала 20 уровень у обоих, уже неплохо, подумал я. А вот новый внутренний чат, который я только освоил, показал кое-что другое, более интересное. Эти двое, как оказалось, были 32 уровня. 32-го, срака стирателя. Да я уже как тога сматерюсь. Вот она, ударная сила легиона. И теперь они собирались идти вперед, открывая путь легиону и уничтожая все на своем пути. Как объяснил Илая, недовольный моим вопросом, но все же соизволивший ответить. Повелители используют специальные амулеты, закрывающие их истинные имена и уровни. В данном случае только уровни. И в отличие от моей брони, амулеты были долгосрочными. Хреновый ты безопасник, но увидев реакцию не в меру серьезного товарища сразу отступил. Да шучу я, нервы. Я полагал, что нас ждет долгий путь через запутанные коридоры, а затем бой в городе, где мы будем пробиваться через бесконечные орды врагов. Однако генерал Лассе явно имел свой, совершенно иной план. «Все готовьтесь», — рявкнул он, и его офицеры начали что-то быстро устанавливать возле одного из выходов зала. Через мгновение стало ясно, что это не просто слова. Они собирались устроить взрыв. Огромный взрыв. Когда я осознал это, было уже поздно что-либо спросить или сделать. Офицеры завершили установку, активировав очередной артефакт. Зараза, а я ведь вообще ничего толком не знаю про артефакты. Пора бы это исправлять. Чем дальше, тем больше понимаю, что артефакты станут важной составляющей моего дальнейшего развития, как и чары, которые я собирался прокачивать на максимум. Взрыв прогремел так, что зал дрогнул. Сила была чудовищной. Мощная ударная волна, которая по идее должна была нас всех разорвать на части, оказалась узконаправленной. Четко, под определенным углом, она ударила вверх зала, пробивая проем. Легионеры оказались надежно защищены еще одним артефактом, активированным сразу после взрывного заряда. Я даже не заметил, как он начал действовать, но купол, закрывший нас, выдержал удар с такой легкостью, будто взрыва вовсе не было. Он даже вспышку затемнил так, чтобы не повредить глаза тем, кто находится внутри.